Глава вторая. 5 лет после рождения Дмитрия. Стаб Гвардейский. За последующий год в Гвардейском изменилось немногое. Стаб развивался, росло качество жизни. Разумеется, все это с упором на близость к приграничью. Одним из главных событий стало появление Ксера. В партии свежаков, вытащенной попутно с рейдом в загрузившийся кластер рядом с тройкой, один из людей позже получил этот ценный и редкий дар. В отряде северян все осталось практически так же. Были погибшие и раненые, и новые люди. Из основного состава из старичков потеряли Бабаха. С собой покончил. И со стороны ведь не сказать, чтоб его терзало что-то. Просто в один день его нашли дома с дыркой в голове. Никто этого не ожидал. Он был в составе отряда с самого начала. Всегда весел. И тут вот такое. Горец с сыном примерно раз в 2 недели уходили в походы на восток, всегда в разные места, на день-два пути от стаба. Серпы отец все так же не брал. В 3-й или 4-й выход случилась первая стычка с зараженными. И нужно отдать должное Диме. Почти не испугался, не наделал ошибок, четко отстреливая тварей. На них тогда вылетела стая голов 10 с матерым лотерейщиком во главе. Стаю Горец заметил сразу, как они обозначились в его сфере восприятия. И, с согласия сына, решили их всех уничтожить. Встречали зараженных из крайнего дома маленькой деревушки, которую должны были пересечь твари. Ни один из зараженных не ушел живым. Затем сын первый раз потрошил споровые мешки. Держался изо всех сил, чтоб не стошнило. Занятие все же в первые разы так себе. В результате получилось собрать 12 спаранов. В последующие походы специально засады на зараженных не устраивали. Сын, конечно, все хотел пострелять, но отец объяснил, что лишний раз нарываться не стоит. Тем более задачи уничтожать твари не стоит. Успеется еще. У Димы, наконец, появились сверстники. 3 ребят 14-15 лет. Очевидно, что через год он и их перерастет. Но на тот момент это было неважно. Их, как и многих других свежаков, спасли попутно. В Гвардейском не имелось отдельной группы спасения. И очень повезло, что все 3 оказались иммунными. До этого они друг друга и не видели ни разу, пусть и жили в одном городе и даже районе, который и провалился. Собрали их в разных местах городка. Покрестили рейдеры ребят быстро, еще по пути обратно в стаб. Первый – Хам. За привычку перебивать и нагловатый характер. Он из этой троицы оказался самым бойким, хоть и размером меньше всех. 2 вершка от горшка, как говорится. Соломенные волосы, круглое лицо с мелкими чертами, уши немного в растопырку, тело коренастое. Но недостатки внешности он компенсировал говорливостью и наглостью. Второй спортсмен, прозвали Гвоздем. Занимался баскетболом. И ростом вымахал в свои 14 уже за 180 сантиметров. Добродушный, с открытым лицом подросток. 3-й стал белым, из-за снежного цвета волос. На вид совершенно обычной внешности, среднего роста и телосложения. Вечно угрюм и не очень разговорчив, но оно и понятно. Родные на глазах начали обращаться. Сначала мать набросилась на маленькую сестру. Отец пытался что-то сделать, но и его обращенная женщина искусала, и, истекая кровью, мужчина сам обратился. А паренек от страха просто убежал. Сначала дружба с Димой не заладилась. Негласным лидером у этой троицы стал, конечно же, Хам, который пальму первенства отдавать не хотел. Понимая, что Дима и сильнее, и умеет больше, и вообще местный, он всячески настраивал своих против него. Но мальчишки быстро разобрались. Гвоздь первым потянулся к Диме, видя, что он не отказывает в просьбах подучить пользованию оружием и охотно отвечает на вопросы. За ним из-под крыла Хама через какое-то время ушел и Белый. Теперь настала очередь Хама ненадолго стать изгоем, каким поначалу был Дима. Трудно ему пришлось тогда, но некоторые уроки жизни все же получил. Хам же через пару недель сам понял, что лучше держаться одной компанией. Он решил стать Диме лучшим и незаменимым другом, но не потому, что реально хотел дружбы. а больше, чтобы через него все так же управлять остальными. Так у них и образовалась маленькая бригада Ух. Генератором идей стал, конечно же, Хам. Озоровали по мелочи. Подростки прекрасно понимали, что серьезный поступок чреват серьезными последствиями, но все равно часто бывали наказаны работами на благо стаба. Сойка с Горцем, естественно, совсем не радовались, что сын начал временами плохо себя вести, но и сделать что-то уже не могли. Сами избаловали. Но если дело казалось чего-то серьезного или того же обучения, Дима словно менялся и становился послушным и отзывчивым. Как ни странно, учились ребята запойно. Всем хотелось, если не обогнать по навыкам Диму, то хотя бы сравняться. А у него появился еще больше стимул улучшать свои умения. Успехами Дима старался не кичиться перед приятелями, но и без этого видно, с каким иногда превосходством смотрел он на ребят. Но так продолжалось, пока дело не начинало касаться даров. Ребятам ведь тоже выделили по красной. Гвоздь получил способность на время становиться резиновым, мог гнуться в любую сторону, пусть это и не очень полезно для борьбы с зараженными. А вот взять на прием его стало гораздо тяжелее. Связать веревкой вообще невозможно. Пробовали даже басы мятной, знавшие множество способов обездвижить жертву. Гвоздь все равно выпутывался. Хам мог воспроизводить эффект светошумовой гранаты, без звукового сопровождения разве что. Но вспышки вполне хватало, чтобы с десяток секунд у окружающих зайчики в глазах скакали. Единственное, на чем ловил его Дима, это на моменте активации. Хам при этом сильно жмурился. Белому досталась неоднозначная способность, но при этом очень полезная при стрельбе и передвижении. В небольшом радиусе от себя он мог глушить любые звуки. Сам подросток считал свой дар не очень полезным, и потому стал замыкаться еще больше. Даже объяснения старших не сильно помогали. Стрелять ребят учили плотно, и именно Белый в этом показывал худшие результаты. Ребят, кстати, чтобы не валяли дурака, пристроили в патруль. День через день. Возраст уже вполне позволял. Сам Дима все так же считал себя не очень полноценным, отмазавшись перед друзьями, что его ускоренный рост и реакция и есть его дар. Он прекрасно понимал, что если ребята узнают, что он пустой, насмешек не избежать. Дима даже с мечами стал заниматься с большим прилежанием на радость отцу. Пять лет после рождения Дмитрия. Стаб гвардейский. База отряда «Северяне». В кафе базы в этот час людей не было. Все заняты делами. Мятный с основным составом в рейде. Вернуться должны не раньше, чем через неделю, а то и полторы. Винт гоняет новеньких в окрестностях шестерки и тоже вернуться еще не скоро. На базе остались лишь Варк, две смены охраны в количестве 15 бойцов и Горец с семьей. «Ну, как съездил? Рассказывай», — спросил Горец Нюхача. Друг несколько часов, как вернулся в стаб, сдал отчет Кондору с Зубром и сразу домой. Жили они с Ведой до сих пор на территории базы отряда. А ездил он по заданию Зубра в соседний стаб, и назывался он просто Холм. Расположено поселение в полутора неделях пути от Гвардейского в юго-восточном направлении, и стояло оно на холме. Сам городок был больше Гвардейского и находился ближе к обитаемому поясу. И поэтому с зараженными там дело обстояло поспокойнее. Плюс к этому рядом, буквально в нескольких километрах, протекала широкая река, по которой частенько перевозились грузы. В общем, Холм был ближе к цивилизации и, следовательно, богаче. Задание у Нюхача было совсем простым – послушать, пообщаться. Все же Гвардейский жил довольно обособленно и на месяц пути в разные стороны являлся самым близким к пеклу поселением. Причиной поездки стали слухи, мол, в каком-то близком к пеклу стабе появился человек, который может сделать из необращенного свежака иммунного. Сойкин дар, а особенно после нападения сектантов, пусть даже Горец с девушкой и ушли затем в пекло, Зубр строго-настрого приказал держать в секрете. И до этого момента, в общем-то, получалось. Но, видимо, где-то начало подтекать. Первыми под раздачу попали члены отряда. Веда и самолично Зубар, не без братьев-близнецов, аккуратно допросили всех северян. Оказалось, все чисто. Здесь и сомнений, в общем-то, не было. Искать среди населения стаба можно, но особого смысла в этом Зубар не видел, так как многие за эти годы покинули гвардейский. Возможно, кто-то из них и проговорился, либо специально слил информацию. Хотя, кому это нужно, не ясно. Сойка так или иначе за все время помогла, наверное, каждому жителю. С другой стороны, наживо. Но тогда стало бы точно известно, что речь идет именно о Сойке, и что она в гвардейском. А тут все как-то расплывчато. Но такие слухи, как правило, обязательно попадают не в те уши. Что за этим может последовать, очевидно. Кроме этого, опять же по слухам, Холм решил расширить свое влияние. Видимо, капитально засвербело у кого-то в одном месте. До этой поездки Нюхача в гвардейском якобы проездом гостили люди из холма. Веда, конечно, их проверяла, как и всех приезжих. Ничего злого они не планировали, но все же за ними следили. Нюхач с удовольствием приложился к кружке с пивом. Аж выдохнул умиротворенно и откинулся на спинку стула. «Нормально съездил. Много узнать, правда, не удалось. Да, слухи ходят, но им не особо верят. Еще говорят, откуда ветер дует. Вроде как институт. И это самое поганое, если окажется правдой. Связи у них, конечно, ого-го, но вот ума не приложу, откуда они могли что-то узнать». С полгода назад, опять же, по слухам, был проездом кто-то из компании в соседнем от холма стабе, речном. Интересовались. Цену вроде как даже неплохую предлагали за информацию. Вот и поползли эти слухи. Про тебя в холме тоже говорят. Мол, участвовал Хват в каком-то сражении. Орду сжег одним пуком. Но именно в это совсем не верят. Посмеиваются только». Усмехнулся и сам мужчина. Горец задумчиво ответил. «То есть нам на Фоксе нужно быть, и если что, сдергивать?» Нюхач снова отпил из кружки. «Не думаю, что стоит так сильно тревожиться. Но НЗ должен иметь, как и всегда, впрочем. И до этого интересующихся отваживали. Знаешь их сколько было? Мне Веда рассказывала еще, когда я в отряде состоял». «Вас лишний раз тревожить не стали. Зубар, как видишь, свое слово тоже держит. Да и лишнее внимание к стабу он привлекать не хочет. И так обособились, дальше некуда. Но не из-за вас, сразу говорю. У Зубра свое видение порядков в гвардейском. Вот и стремится к этому. А нам что? Лишь бы жилось нормально и гайки сильно не затягивали». «Дети еще. О них кто чужой, если узнает, сам понимаешь, вопросы возникнут. Есть еще и залет, долбоящер косоголовый, блин. В холме-то ксера своего нет, а про нашего уже знают. С их нынешними планами, думаю, можно вскоре ожидать их представителей». Нюхач снова усмехнулся. «С предложениями о сотрудничестве, чтоб им, на взаимовыгодных, мля». «А институт этот?» «А что институт? Они без стопроцентной уверенности ничего делать и не станут. Времени у них вагон, да и своих забот хватает. А сюда им лезть слишком далеко». У ребят имелась любимая игра. Что-то вроде догонялок или загонялок. Друзья договаривались, в каком районе стаба все будет происходить. Простейшей считалочкой определялась дичь, а остальные трое становились охотниками. В течение получаса нужно поймать зайца, вернее сорвать с плеча красную ленточку. А затем менялись. Прятаться в домах нельзя, даже просто в подъезд забежать. Так что носились подростки по улице с гиканьем и улюлюканьями, мешая подчас своим мельтешением и криками другим жителям. Но это друзей не останавливало, да и плохого они ничего, собственно, не делали. Сейчас зайцем был Дима. В большинстве случаев сорвать заветную ленту с него не удавалось, но ребята не сдавались и постоянно придумывали что-то новое. Хотя в основном все сводилось к тому, чтобы загнать его в угол и втроем напасть. Дима, пригнувшись, пробирался вдоль дома. Слева его скрывали высокие кусты. Добравшись до угла, он прислушался. Вроде бы тихо. Выглянул. Рядом с торцом дома тоже росли кусты и пара высоких берез. Никого. Крадучись, Дима двинулся дальше. И уже дойдя до середины, впереди из-за дома вышел гвоздь. Смотрел загонщик почему-то в другую сторону, поэтому оставалось всего несколько секунд, чтобы решить, что делать. Хотя, что тут делать? Надо бежать обратно. И Дима рванул. Гвоздь его, естественно, заметил и закричал, давая понять остальным, где бы они ни находились, что дичь обнаружена. А Диме уже около 20 минут удавалось водить за нос охотников. До следующего раунда совсем немного побегать оставалось. Выбежав обратно за дом, с этой стороны подъездов не было, подросток понесся дальше. Пробежать успел всего 10 метров и увидел впереди белого. Тот тоже закричал. Откуда-то справа из-за кустов послышался голос третьего подростка. Не останавливаясь, Дима вломился в кусты и буквально на пару метров разминулся с неожидавшим его появления позади хамом. Он на пару секунд замешкался, что позволило зайцу исчезнуть в кустах напротив метрах в 4 дальше. Там находился небольшой скверик со скамейками. Здесь Дима снизил скорость и, пригнувшись, скорым шагом пошел вдоль кустов в сторону, куда и бежал хам. С той стороны слышались крики друзей. Через секунду кто-то из них начал с треском проламываться через кусты. Дима сделал то же самое, только обратно. Снова оказавшись между двух полос заросли, он огляделся. Повезло. Видимо, загонщики решили взять его в сквере с разных сторон, подумав, что он рванет по нему дальше. «Мля, гвоздь, где он?» – послышался голос хама. «Ты же его встретить должен!» – прокричал в ответ гвоздь, а Дима примерно определил его местонахождение. «Ребята, да вот он, тут снова через кусты пролез!» Заорал белый, который догадался выйти обратно. А Дима побежал дальше, в сторону, где находился гвоздь, рассчитывая, что друг не успеет его перехватить. Так оно и получилось. Гвоздь еще только выбегал из прохода среди остриженного кантиком кустарника в скверик, метрах в 10 слева. Дима огляделся. Белый еще далеко. Хаму вообще нужно либо снова продираться через кусты, либо бежать к проходу за гвоздем. Метнулся к кустам справа, к торцу дома, и рванув в проход в зарослях. Он не побежал дальше, а снова повернул направо и понесся вдоль дома по длинной стороне, по земле, чтобы не так сильно было слышно. Бежал, пригнувшись и высоко задирая ноги. С той стороны кустов по твердой земле дорожки протопал белый. Дима рухнул на колени и на четвереньках, стараясь быть потише, залез в кусты. «Да где он, хам?» «За дом, походу, слинял гвоздь». «Вот же гад! Так мы его опять не поймаем. Давайте резче». Подростки убежали, а у Димы появилось пару минут, чтобы обдумать дальнейшие действия. Залезть на дерево в скверике? Там клены растут, листва густая. Может, и не заметят. Улыбнувшись себе, Дима решил так и сделать. Будучи уверен, что вся троица ищет его с той стороны дома и, расслабившись, полез из кустов. «Он тут!» – заорал Белый буквально по духам. Это стало его ошибкой. Оказалось, Белый не побежал за друзьями, а остался на аллейке между полосами кустов у дома и сквера. И нужно же так случиться, что стоял он прямо рядом с местом, откуда вылезал Дима. Еще и дар свой активировал, чтоб совсем не слышно стало. Дима от крика мгновенно подскочил на ноги, сбил блоком руку, уже почти дотянувшуюся до ленточки, тут же сократил дистанцию и через бедро жестко приложил белого об землю. У того аж дыхание перехватило. Да, и так тоже в их игре можно делать, лишь бы без травм. Иногда и самому Диме прилетало, когда он был в роли охотника. Но чаще из таких скоротечных схваток победителем выходил именно он. Пока Белый хватал ртом воздух, Дима снова продрался через кусты обратно и побежал в сторону, где скрылись гвозди хам. Не угадал, рассчитывая, что они появятся с другой стороны дома. Столкнулись практически нос к носу. Первым отреагировал Дима. Все же реакция у него быстрее. Подросток ушел в кувырок между друзьями и, не теряя скорости, вскочил, рванув вдоль торца дома. Хам позади крыл матом, как сапожник, что упустили победу буквально из рук. А Дима, хохоча, на бегу обернулся. Горе-охотники только-только развернулись и побежали за ним. Паренек ускорился, желая побыстрее добраться до гаражей с другой стороны дома. Впереди, метрах в четырех вдоль проезжей части, тоже росли кусты. Дима пробежал еще пару метров и под крики хама с гвоздем хорошенько оттолкнулся и, сгруппировавшись, снарядом запустил себя в заросли. По телу захлестали ветки, и через секунду полета он уже выпрямил ноги, убирая от лица руки и приземляясь на асфальт с другой стороны. Справа, совсем рядом, вдруг послышался визг тормозов и резкий звук клаксона. Нива буквально в двух метрах от Димы. Как он не заметил ее, осталось загадкой. Паренек будто в замедленной съемке наблюдал приближающуюся машину и понял, что катастрофически не успевает пробежать перед ней. Даже подпрыгнуть снова не успеет. «Машина! Вот что, оказывается, орали ему вслед хам с гвоздем», — отстраненно констатировал мозг. «Пусть Нива и едет не быстро, но Диме вполне хватит, чтобы отправиться на койку в госпиталь. Мама, конечно, поставит его на ноги, но скандала не избежать. Отец тоже доволен не будет». В этот момент в голове у Димы что-то будто щелкнуло. Да так больно, что в глазах померкло на мгновение. Удар. Но почему-то машина не доехала до него буквально полметра, а ее перед вмялся внутрь ровным полукругом. И тут время снова побежало вскачь. Вернулись звуки. Скрежет сминаемого металла, громкий звук клаксона и визг покрышек по асфальту. В голове Димы словно разорвалась бомба, настолько сильной была боль, и он просто отключился. Гвоздь и хам продрались сквозь кусты спустя пару секунд. Оба бледные, они застали уже концовку трагедии. Дима без чувств падает на асфальт, а Нива с до странности сильно помятым передом остановилась буквально в полуметре от друга. Из машины тут же вылетел коренастый бородатый мужичок и начал орать на подростков, размахивая как мельница руками. Хам, правда, не растерялся и в ответ тоже напирал. Мол, какого хрена он по дворам на своей колымаге так гоняет? Гвоздь рванулся к другу. «Жив он и невредим, из носа крови натекло только, и в отрубе он». «Ну, что?» — спросил хмурый горец у стопоря. Сойка стояла рядом, сама не своя от волнения. В эмоциях знахаря все спокойно, а значит, сын в порядке. Мелькало еще что-то, но на это горец уже не обратил внимания. «С Димкой все отлично. Да сядьте вы, ничего по сути не случилось. Но по шее надавать им всем стоит с их играми». Стопарь уселся на кушетку. Рядом сели и горец с Сойкой. «Дары проснулись у него. Все сразу. Вот и лежит в отрубе». Знахарь сделал паузу, наслаждаясь эффектом. Сама собой на лицо горца наползла улыбка, а Сойка глубоко вдохнула, прикрыв глаза, и тоже улыбнулась, уняв волнение. И настроение у нее сразу поднялось. Стопарь продолжил. «Сейчас у него идет процесс перенастройки энергетики, я бы это так назвал. Первый момент в голову ему должно быть хорошенько грохнуло. Тебе, Сойка, спасибо. Я лишь направлял энергию, иначе с перекосами дары получиться могли. Походу, те белые, что ты, горец, приносил, дали о себе знать, и энергия, оказывается, никуда не делась». «А какие дары проснулись?» «Непонятно еще. Кинетика вроде твоей, горец, точно есть. В общем, даров по количеству белок. Умения сильные, но не раскрыты грани, как у вас. И их, дары, как бы поточнее выразиться, Диме найти предстоит, потому что не было еще первой спонтанной активации, как с кинетикой вышло. Но это дело наживное». Стопарь промочил горло остывшим уже кофе с еле уловимым коньячным запахом. «И еще один момент. Вернее, их много, но все они из одной области. Вместе с дарами и генетика пробуждается окончательно. Видимо, нужен был толчок, плюс возраст переходный и неимоверно быстрое развитие. Не знаю, как точнее сказать. Это будут уже не дары, это от вас, сыну, подарки. Но раскроются они не сразу. Год, три, пять лет, я не знаю. Организм перестраивается, и что на выходе получится, я пока не берусь прогнозировать». Знахарь поднял ладони вверх, прося не перебивать. «Вы, главное, не волнуйтесь, это нормальный процесс. Ты, Горец, всего этого на белках, уникальных и экстремальных условиях жизни добился. А Дима родился здесь. От вас, уникальных вот таких». «А сколько он пролежит еще?» — спросила Сойка. Стопарь пожал плечами. Он на самом деле не знал точно. «От нескольких часов до пары суток. Тряхнуло его прилично, говорю же. Странно, конечно, что это только сейчас произошло. До этого тоже ведь опасные случаи были. И ничего. Хотя дело в возрасте, скорее всего. Время подошло. Ну, типа того». Друзья еще минут 10 поговорили. Нового знахарь уже ничего не сказал. Оставалось только ждать. Ну, и ребятам втык дать нужно. Уже сколько на них жаловались из-за игр этих. И на тебе. Ладно, хоть так. Серьезно, только машина пострадала. Трухнули, конечно, все, когда сына в крови привезли на битой Ниве. Вокруг Сойки даже воздух закружило от волнения. Но тут уж, как говорится, было бы счастье, да несчастье помогло. Сойка сначала хотела остаться с сыном, но стопарь ее уверил, что приглядит, и когда он очнется, сразу их оповестит. Горец тоже волновался, но не так сильно. Раз друг говорит, что все в порядке, значит, так и есть. Тем более, понимает он в этом гораздо больше их. Его волновало больше, каким сын станет дальше с появлением у него даров. Он и без этого перед своими друзьями повыпендриваться любил, но сдерживал отсутствие навыков. А тут еще и генетика. Покинув знахаря, Горец и Сойка отправились в кафе на базе. По дороге девушка все ругалась. От волнения это снова нахлынуло. «Да ладно тебе! Хаму с остальными и без тебя влетит, по самое не балуйся. Главное, жив и здоров. И с прибытком к тому же». Парень прижал девушку к себе, и они вошли в кафе. Что Горец по природе, что Сойка. После встрясок есть хотели всегда неимоверно. Сознание выплыло из забытья. Дима ощущал себя здоровым, и это радовало. Но имелись и странности. Раньше свое тело так не ощущалось. Будто после пистолета в руки Витязя взял. Самая близкая аналогия, которую он смог придумать. Объяснить самому себе подросток этого не мог. Все только на ощущениях. Пролежав еще минуты 3, Дима принял вертикальное положение и огляделся. Ну да, у стопоря он, где ж еще? Стоило только вспомнить знахаря, как подросток ощутил его. Вернее, не так. Он ощутил, что человек сейчас чувствует что-то приятное. Более того, Дима понял, где находится источник этих эмоций, то есть сам стопарь. Соседняя комната. Кроме этого, в голове будто десятки мух зажужжали, но на это внимание он не обратил. Охренеть! Это что получается? Дар пробудился. Дима от радости чуть не закричал, но сдержался. Стопарь, вернее, его эмоции резко сменились обеспокоенностью, предвкушением и еще чем-то, чего мальчик опознать не смог. Источник эмоций начал перемещаться. «Идет сюда», — понял Дима. И через пару мгновений дверь в комнату открылась. Стопарь взглянул на паренька, качнув головой, и произнес: «А мамку-то с папкой не жалко? Херней все занимаетесь?» Ответа он не ждал. Дима опустил голову. «Да, вышло паршиво, конечно». «Как себя чувствуешь?» «Все рассказывай. Не скрывай ничего, даже если кажется мелочью. У тебя дары пробудились, а это важно». «Дары?» — вскинул голову мальчик. В янтарных глазах плескалась радость. От ощущения вины уже и следа не осталось. Стопарь усмехнулся. «Дары, дары. Одевайся пока и выходи. Там на диване погоди пока. Я родителей позову. Короче, готовься. Допрос и спрос будет с пристрастием». «Дядь Стопарь, а то, что я знаю, что вы ощущаете, это дар?» Последние слова знахаря мальчик пропустил мимо ушей, поднявшись с кровати и начав натягивать футболку. Стопарь чуть нахмурился. «Мда, еще одного развитого эмпата им только и не хватало. Теперь и от пацана не скроешь ничего, даже если от этого ему самому лучше будет». «Пока не знаю. Нужен всесторонний осмотр. Вот твои придут, и начнем». «А долго я тут?» «Второй день». «Ни хрена себе! Ой!» — осекся Дима. Стопарь хохотнул и изобразил, что ничего не слышал. Мальчик тоже улыбнулся. «Вообще, Стопарь — отличный мужик и друг. Дима частенько к нему обращался за советом. Да и просто поговорить с ним всегда интересно. Он очень много знал. И пусть подросток еще не все понимал, но в любом случае в голове откладывалось. Еще Стопарь иногда его прикрывал и постоянно угощал сладостями, приговаривая, мол, «Понимаю я тебя. У меня с выпивкой такая же херня. Хочу вот, и все, хоть ты тресни». Выйдя в приемную, похожую больше на гостиную, первое, что увидел Дима, — конфеты, сложенные в вазочке на журнальном столике. В желудке тут же забухтело. Стопарь, понимающе усмехнулся и, махнув рукой, «Бери, мол, не стесняйся», показал и на электрический чайник. А сам ушел в кабинет, видимо, вызвать дежурного, чтобы Сойку с горцем нашел. Но они, думается, где-то были рядом. Мама-то и не спала, наверное, все это время. Снова накатило чувство вины, но оно быстро смылось вкусом конфет. Пока подогревался чайник, Дима успел ополовинить вазочку. Вышел Стопарь с кружкой в руках. Запахло кофе с каким-то сладким привкусом. «Алкашки намешал, наверное», — подумал мальчик и про себя усмехнулся. Знахарь устроился на том же диване на другом конце и сказал. «Но пока родителей нет, расскажи, что ты ощущаешь». Дима немного нахмурился, будто уйдя в себя. Отец пытался его научить этому приему, но у мальчика то ли не получалось, то ли он банально не хотел сидеть на заднице и пытаться взглянуть внутрь себя. Глупо ведь и выглядит со стороны по-дурацки. «А вот сейчас бы это, наверное, пригодилось», — подумал он. «Не знаю, дядь Стопарь, вроде как и всегда, но тело по-другому ощущается. Не знаю, как объяснить. Будто его у меня стало больше». «Эмоции еще ваши. Опс, идут, кажется». Мальчик чуть вжал голову в плечи. Стопарь снова усмехнулся. «Да, парнишка вырастет особенным. Интересно, сильно от отца отличаться будет?» Буквально через полминуты появились и Сойка с горцем. Девушка сразу кинулась к сыну, обняла его, негромко принялась ругать и успокаивать одновременно. А Дима и не знал, что делать. Вроде бы виноват, но и случай не сказать, что опасный. Машину разве что мужику помял, да напугал всех вокруг. Снова. Ногу, когда в прошлом году сломал. Или вот, пару месяцев назад приземлился неудачно и тоже сломал, только уже руку. Такого с мамой не было. Поволновалась, естественно, попричитала, но не так, как сейчас. Наверное, это все потому, что пролежал в отрубе долго. И непонятно, чего ждать следовало. Отец тот не говорил ни слова, сидел на стуле напротив и просто смотрел. Но Дима прекрасно знал, что папа сейчас его прокачивает. Разговор позже будет. В подобных ситуациях всегда так было. «Ладно, хорош пацана прессовать уже. Сам все маешь ведь», — сказал Стопарь, уже достав свою медицинскую стопку и скарификатор. «Посмотреть его нужно. Кстати, Сойка, Горец, он тоже эмпат. Поздравляю, и отлично он вас ощущает». Горец вскинул бровь и улыбнулся, А Сойка взглянула на сына. «Так ты? А я тут изображаю из себя, значит, что ругаюсь». Стопарь с горцем прыснули от смеха, а Дима густо покраснел, тихо сказав что-то вроде извинений. Девушка снова обняла сына, так же, как и горца, подкачивая на автомате сына энергией. «Давай палец», — сказал стопарь и мельком глянул на горца, вспоминая тот единственный раз, когда осматривал его, и сейчас несколько побаивался. А не случится ли что-то похожее снова, когда у Димы пробудились и дары, и гены? Сказав Сойке, чтобы спасала, если что, он ловко уколол палец мальчика и сцедил пару капель в коньяк. Несколько секунд вглядывался в жидкость и, ухнув, опрокинул стопку. Снова его глаза закатились, но ничего непредвиденного вроде не происходило. «А чего дядя Стопарь испугался так?» — шепотом спросил Дима. Горец усмехнулся и в двух словах поведал о том случае. «Ого!» — подумал сын. Об этом он и не знал, по-новому взглянув на отца. Многих вещей он о нем не знал. Рано пока. Минут через пять Стопарь пришел в себя. Выдохнул, снова налил себе коньяк и выпил. После еще и живчика пару глотков сделал. «Ну что я могу сказать? Пациент отменно здоров», — начал знахарь. «Теперь по дарам. На данный момент активировался один. Кинетика, вроде твоей, горец. Это я уже говорил. А остальные активируются по мере надобности, скажем так. Что это за дары будут, сейчас сказать не могу. Но они есть, просто в неактивном состоянии. Опять же, не знаю, почему так. Никогда не сталкивался. Дар есть, и его как бы нет. Далее по генетике. В дальнейшем все пойдет на усиление, как только переходный возраст закончится и окончательно устаканится энергетика. И это у тебя, Дима, быстро произойдет. Про твои слова о том, что ты тело ощущаешь по-другому, это нервная система у тебя от отца. Гораздо развитее и разветвленнее, чем у нас. И она тоже, как это сказать, проснулась. Про эмпатию ты уже знаешь. Горец, обязательно научи Диму отсекать лишнее, иначе мозги вскипят». Горец кивнул, с содроганием вспоминая первое время, когда не получалось еще не слышать эмоции тысяч и тысяч умирающих людей в пекле. Как он сам глухо завывал, прячась порой по подвалам и чуть не сходя с ума, или ввязываясь в драки с тварями, отдавшись не своей агрессии. «А ты?» — Стопарь обратился к Диме. «Отца слушай и учись. Он хрени не покажет и не скажет». Теперь уже кивнул подросток. Знахарь отпил почти остывший кофе с амаретто и продолжил. «От тебя, Сойка, Дима взял возможность брать энергию улья. Правда, не так, как ты, в гораздо более скромных масштабах. Но живчика ему тоже не нужно. Энергия эта тратится будет на регенерацию и подпитку даров. Но не обольщайся». Знахарь глянул на Диму. «Краник небольшой, и напор совсем не тот, как твоя мать выдать может. И жемчуга, как тебе, горец, ему тоже не нужно. У тебя, Дима, пассивный подсос от улья, ну типа того. Эволюция — следующая ступень развития нас, иммунных. Это или что не знаю, но ты гораздо более лучше к жизни здесь приспособлен уже, чем мы. И не в дарах и умении автоматом пользоваться дело. Сама физика твоего тела и энергетики другая. Живчик употреблять можешь. Он как допинг или редбул будет. С горохом то же самое, только эффект сильнее. С жемчугом точно не знаю. С черным, по крайней мере». Знахарь сделал паузу передохнуть и, допив кофе, продолжил. «Везет, блин, вам. Я всего думал, как с живцом у сына вашего будет. Ты ж, Сойка, его накачивала постоянно. Оно вот как оказывается. Ну, что еще? Что-то еще есть?» — протянул Стопарь. «Правда, не могу понять, что». «Ты о чем именно?» — переспросил Горец. Стопарь несколько секунд просидел в задумчивости и ответил. «Есть что-то еще у Димы, но я не могу разобраться. «Вижу, но не знаю, что. Вот. Каманч или кто-нибудь из конклава наверняка бы сказали. Но я не дорос пока до их уровня. Но стремлюсь. Вам спасибо. Одно точно. Для Димы это не опасно. В будущем станет ясно в любом случае». Знахарь взглянул на подростка. «В общем, развитие твое еще продолжается. Пару лет еще, и можно окончательные выводы делать». Дима что-то обдумывал, слушая знахаря, и спросил. «То есть дар у меня один всего?» Стопарь в ответ чуть посмеялся и сказал. «Вот кто о чем, а ты о дарах все. Пока один, дальше будет больше. От папы с мамой тебе еще многое досталось, чего вообще ни у кого и никогда из иммунных не было и вряд ли будет. Так что не расстраивайся. Короче, учиться тебе и учиться. Это как взять в руки после калаша обычного вал какой-нибудь. Вроде и умеешь пользоваться, но чтобы именно владеть, все одно учиться нужно. Ну что?» Дима улыбался. Знахарь сказал то же самое, о чем немного раньше он сам подумал. Об этом он и рассказал. «Так, а с чем еще сравнить? Здесь вроде все посредством уменьшения популяции друг дружки прутся. Вот и аналогия. Так и у тебя. Примерно». Друзья весело рассмеялись. В жизни Димы после того случая начался новый период. Он радовался как маленький, что наконец стал полноценным. Учебы стало еще больше. Особенно много с ним занимался теперь Горец из-за эмпатии в большей степени. Патрули, кстати, для Димы на время прекратились. Он и отец уходили из стаба на несколько километров, и там уже Горец обучал сына. Разумеется, успехи начались не сразу. Очень тяжело оказалось с эмпатией. Первое время подросток слышал всех вокруг. Радиус действия был хоть и поменьше, чем у отца, около 100 метров, но и этого вполне хватало, чтобы Дима сильно мучился. Поэтому и покидали стаб каждый день. Контролировать умение начало получаться лишь через пару недель тренировок по несколько часов кряду. За это время мальчик проклял все на свете. Стал раздражительным и психовал по любому поводу. А когда у него все-таки получилось отключить входящий поток эмоций, он чуть не расплакался от радости, воскликнув: «Как же я обожаю тишину!» Кроме этого, продолжились тренировки и по другим направлениям. Отец также учил пользоваться и кинетикой. А Дима завидовал ему, поражаясь, с какой легкостью и тонкостью отец оперирует своим даром. У него самого умение было пока на уровне кувалды. Он даже вспылил однажды, не выдержав. На что Горец ответил, что ему, чтобы научиться так владеть даром, пришлось пройти через 100 смертельных схваток в пекле. И сыну нужно всего лишь набраться терпения и продолжать учиться, вытачивая навык. С друзьями Дима начал вести себя порой высокомерно. Резкий скачок в развитии даже без даров позволял ему обходить ребят во всем. Игры в прятки прекратились, смысла уже не стало. Подросток ощущал друзей, как бы они ни изощрялись. Да и запретили им все-таки. Наказали, кстати, всю троицу. На общественных работах провели целую неделю. Дима, правда, свою неделю провел в трудах позже всех, когда научился контролировать эмпатию. И жутко обижался. Как же? Он ведь пострадавший. Его же машина сбила. Так отчего наказание? Увещевания матери не слушал, а Горца на тот момент в стабе не было. Приутих только после слов Баса. Он однажды шикнул на мальчика, мол, взрослого мужика за такой косяк вообще дня на 3 в штрафбат на какой-нибудь форпост отправили бы. Так что нечего ерепениться. Да, законы в гвардейском жесткие, но иначе нельзя. Порядок, особенно здесь, только так и возможно поддерживать. Друзья стали от Димы отдаляться. Во-первых, он развивался гораздо быстрее их, а во-вторых, эта его высокомерность в поведении все-таки сыграла свою негативную роль. Ну и в-третьих, эмпатия. Скрыть что-либо стало невозможно. Дружить не перестали, но было уже не так, как раньше. От этого Диме стало тяжело, Правда, никому об этом он не говорил и не показывал. За последующие полгода удалось пробудить еще один дар. Стопарь назвал это умение «сдвиг». Мальчик же звал проще – «дырокол». Не очень понятный, знахарь, по крайней мере, о таком не знал, но крайне полезный во многих ситуациях дар. Заключалось умение в возможности мгновенно сдвинуть любую материю на 2-3 сантиметра. Звучит так себе, но вот суть удивительна. Есть, например, дверь с замком, от которого нет ключа. Дима может на расстоянии сдвинуть от себя небольшой в пару сантиметров диаметром цилиндр, сломав тем самым замок и открыв дверь. И абсолютно неважно, какой материал – железо, камень или органика. Что именно происходило в момент применения дара, стопарь не знал, но предположил, что нарушаются молекулярные связи, и материя в объеме этого цилиндра мгновенно меняет свои координаты. Самое интересное, что сдвиг происходил по всему объему, то есть если стена 3 метра, то и сдвинется 3-метровый цилиндрик. Главное, чтобы материя была однородна. Даже экспериментировали. Брали 2 кирпича, клали рядом, даже вплотную. Второй кирпич после применения дара всегда оставался невредим. Но в смысле сдвига в нем не происходило. Но всегда раскалывался от попадания в него цилиндрика от впереди стоящего кирпича. Что будет с живым организмом, объяснять Диме не нужно. Первым делом он испробовал дар на пустышах. Заодно и выяснил радиус действия. Оказалось, около 30 метров. Подряд, без негативных ощущений, Дима мог воспользоваться даром около 20 раз при условии, что длина сдвигаемого цилиндра не будет превышать 0,5 метра. Как ему сказал на испытаниях Мятный, теперь не нужно таскать с собой клевец, да и пистолет в принципе тоже. Дар сильнее любого оружия и абсолютно бесшумный. Единственное, скорострельность оказалась не очень. Использовать получалось пока не чаще раза в 2 секунды. Но стопарь сказал, что это тоже можно развивать. Одна из граней дара. Еще, может быть, будет возможно варьировать диаметр и расстояние, на которые сдвигается материя. Кстати, одним из открытий, к которому позже пришел сам Дима, оказалось, что 2 кирпича пробиваются даром, если их положить в воду, например. Дырявым в итоге осталось и ведро, но это уже мелочи. В общем, умение интересное и, главное, боевое. Хотя очень уж он хотел что-то такое, но очень сильное, как тот же молот у отца. Кстати, занятным был и побочный эффект применения Димой даров. Его глаза чернили, как в свое время у Сойки. Но при этом янтарный зрачок не заволакивало и выглядело со стороны жутковато. Нюхач и Горец ехали на машине в сторону гостевого района. После той поездки в Холм дружеская делегация оттуда объявилась только сейчас, больше 1,5 года спустя. Вообще, на встрече с холмовцами Горец нужен не был. Но Зубр попросил поприсутствовать. Эмпатия горца могла оказаться сейчас полезной, да и взгляд со стороны тоже. Встреча должна произойти в здании охраны, так называемого отдела полиции, на огороженной гостевой территории. Вопрос о ее отделении от остального стаба назревал уже давно, еще при Клине, но все тянули с решением. После нападения сектантов и после того, как практически заново отстроили стаб, пережили волну возросшей преступности и затем жесткой рукой навели порядок, не без участия северян, кстати, гостевая территория образовалась быстро. Там открыли гостиницу, филиал оружейного магазина, мастерские, бар. В общем, все, что нужно приезжим. Их, к слову, всегда было не так много, ввиду близости пекла. В основном обслуживали 2 регулярных каравана. Один со стороны холма. Второй появлялся хоть и реже и с другой стороны, но был гораздо богаче на товары. На данный момент гостили в стабе только холмовские в количестве 15 человек. Плюс еще 20 человек-наемников, которые являлись дополнительной охраной. Довольно серьезный отряд для обитаемого пояса, но не для приграничья. «А чего хотят-то вообще?» – Они ведь должны прекрасно понимать, что под их дудку здесь плясать никто не собирается», — спросил Горец. «Залет! В нем все дело. Сидел бы, как все нормальные ксеры, на гороховой диете с десертом из жемчуга, не высовываясь. Все нормально было бы. Так нет же, потянуло идиота на приключения. В гостевом-то порядке попроще. Но а на тот момент как раз группа трейсеров из холма с рейда у нас проездом была. Охрана тоже мудаки. По-тихому бы вывели его, и никаких проблем не возникло. Так нет же, цирк устроили. И тот по пьяни давай всех нахрен посылать со словами, мол, я ксер, и вы все тут на меня молиться должны. Зубр его, когда тот протрезвел, чуть не удавил лично. Но и охране влетело. Нам с Кондором в том числе. Наша ведь зона ответственности». Нюхач притормозил на перекрестке, пропуская машину. «А холмовские ребята не дураки. Быстренько собрались и отчалили. Мы от них людей ждать стали. А там, оказывается, передел власти затеяли. И вроде как даже забыли. Но, как видишь, нет. Пусть и больше года прошло. Сотрудничество предлагать начнут. Опять же, слухи про Сойку. Пусть и не верит никто, но поинтересуются по-любому». Горец хмыкнул в ответ. «Не нужно, чтобы про Сойку знали. Слухи, хрен с ними, от них никуда не деться». «Да, послушать, что эти приезжие будут предлагать и говорить, стоит». Машина подъехала к воротам. Пара охранников проверили друзей и пропустили. Гостевой район от самого стаба мало чем отличался. По большому счету, внутреннюю стену с восточной стороны передвинули внутрь на несколько домов. После нападения жителей в стабе осталось немногим больше половины, поэтому пустующих зданий осталось достаточно. От внутренней территории между стенами также огородили, оставив один въезд со стороны гнилых ворот и второй со стороны поселения. Через этот въезд, собственно, друзья и попали в гостевой район. Большую часть времени эта часть стаба пустовала. Дежурили лишь несколько охранников, и наряды сюда считались халявой. Но когда появлялись постояльцы, жизнь здесь оживала. Хотя ради одного-двух гостей всю инфраструктуру, конечно, не запускали. Нюхач вывернул машину на парковку у здания охраны. Пристроив свою Ниву между двух таких же, друзья вышли и направились ко входу. Собраться решили заранее, минут на 30 раньше назначенного времени. Зубр, Кондор, Бас, Веда, в общем, вся верхушка стаба плюс охрана в здании. Близнецы были тут же, пока что в видимом состоянии. Поприветствовав всех, Нюхач и Горец расселись на свободные места вокруг огромного стола в брифинг-зале, и началось обсуждение будущей встречи. Какие предположения и какая стратегия ведения переговоров? Коснулись и залета с его «с залетами». Вскоре охрана привела 4 человек. Близнецы тут же исчезли. Холмовские, все бритые почти под ноль, в камуфляже и, конечно же, без оружия. У двоих лица угрюмые, посматривают на всех присутствующих из-под лобья. Лица, что кирпичи, квадратные, с крупными чертами, да и сами не маленькие. Другие двое размером чуть поменьше, но от этого менее опасными не становились. Взгляд одного из них был пронзительным, будто сканировал всех. Лицо вытянутое с тонкими, даже немного женственными чертами. Второй выглядел обычно, без каких-либо запоминающихся особенностей. Поприветствовали друг друга и познакомились. Гостей звали Раф и Кикер, это угрюмая парочка. Поль и Грач – остальные. Пока рассаживались и перекидывались фразами ни о чем, пара девчонок из обслуги принесли чай, кофе и легкую закуску. «Перейдем к делу», – предложил Поль, когда девушки из обслуги ушли. Он был у холмовских за главного. Зубр согласно кивнул. «Мы слушаем. Наверняка вы уже знаете, что не так давно в холме сменился глава. И после этого политика нашего поселения изменилась. Мы хотим объединить близлежащие стабы в единую сильную структуру. Конечно же, на взаимовыгодных условиях. Наши ближайшие соседи, Приреченский и Поляна, уже присоединились. С еще одним приграничным стабом, гранитный, также ведутся переговоры. Ну вот и вы остаетесь. Условия. Да все просто. Взаимопомощь и взаимовыручка. Что-то требуется одним, все помогают. Товарооборот по фиксированной сниженной цене. Работа на общее благо. Единый свод законов. Единый фронт при возникновении конфликтов. Это основное. Зубар дернул уголком губ и ответил. А взамен? Поль чуть нахмурился. На этом месте обычно начинались бурные реакции и обсуждения. И важно было повернуть русло разговора в нужную сторону. Сейчас же ничего. Стена. Но любое сотрудничество предполагает честность и открытость. Поль будто подбирал слова. Он только сейчас начал понимать, что переговоры предстоят очень сложными. И чтобы все получилось, нужно быть максимально открытым. Горец в это время ощутил применение дара одним из близнецов и усмехнулся про себя. Про Кондора он и без этого знал. Сам Горец уже прокачал гостей и понял, что отношение у них довольно презрительное. Видимо, чувствует за собой силу. Кроме этого, какой-то дар использовал и сам Поль. «Ладно, посмотрим, что будет дальше». А Поль продолжил. «Мы хотим обеспечить безопасность всем важным людям. В поляне, например, есть очень, подчеркну, очень толковый спец по технике. У вас есть ксер, что является невероятной удачей. Мы сможем обеспечить таким важным для процветания наших стабов людям должный уровень жизни и безопасность. Холм, как вы знаете, самый многочисленный и сильный в округе стаб. Если мы все будем сотрудничать и работать сообща, то и жить всем будет намного проще и лучше». Мужчина замолчал, сделав несколько глотков кофе. В это время снова заговорил Зубар. «Я так и не услышал, что взамен требуется от нас. А за ксера можете не волноваться. Безопасность ему обеспечена на должном, как вы сказали, уровне». Поль оглядел собеседников и ответил. «Все важные для процветания нашего будущего союза люди должны переехать в холм. Это в первую очередь касается ксера. Вы самый близкий к пеклу стаб. А если, к примеру, Орда пойдет? Далее. Для обеспечения большей безопасности и порядка в стабах мы разместим у вас дополнительный гарнизон охраны. Также это будет гарантом выполнения вами ваших обязательств. А также нам нужно будет убедиться в правдивости или ошибочности слухов относительно человека, который может сделать свежака иммунным. Это даже важнее ксера. Также вы, как глава, должны будете согласовывать действия и политику своего поселения на общем совете стабов. Первым действием, которое вы должны сделать, это открыть поселение. Мы ведь не в каменном веке живем». Уже не совсем уверенно закончил Поль. Его товарищи искоса посматривали на него. Что-то явно шло не по плану. Даже сам Поль это понимал. Ведь хотел сказать совсем по-другому и залить блюдо другим соусом. Зубар посмотрел на своих, затем оглядел собеседников и взглянул в глаза Полю. «Мы вас поняли. Гостевая зона будет открыта на все время, пока вы находитесь здесь. Также вам будет обеспечена должная безопасность. Но от вашего предложения мы откажемся. Поддерживать торговые отношения – это без проблем. Более того, мы готовы даже принимать заказы для ксера. Естественно, с вашими материалами и по сниженной цене». Зубар на этих словах откинулся на спинку стула, а Горец почувствовал, что один из близнецов перестал использовать дар. Да уж, хороший навык. Вскрыли ребят без лишних усилий. А Поль этот тот еще вьюн. Начал-то как складно. Молчание продлилось секунд 20, пока холмовские осмысливали произошедшее. «То есть вы не хотите присоединиться к нашему союзу?» – переспросил Поль. Выглядело это уже глупо, И так же глупо он сейчас себя ощущал. Как же это так его развели? «Так я вроде бы ясно выразился». Поль переглянулся с товарищами и, снова посмотрев на Зубра, сделал еще один заход. «Вы просто не понимаете, от чего отказываетесь. Мы предлагаем вам...» «Ну да, полностью зависеть от холма. Впустить в свой дом ораву чужих бойцов, которых нам же придется кормить и терпеть. Отдать вам ксера, чтобы он работал исключительно на благо холма. Стать вашим ресурсным придатком». «Нет, ребята, такого союза...» Зубр особо выделил это слово. «Нам не нужно. И на этом закончим наш разговор. Повторюсь, гостевая зона открыта для вас настолько, насколько вы задержитесь. Цены для вас я прикажу снизить на треть». Воцарилось молчание. Поль бесился про себя, но вида не подавал. Его товарищи тоже рады не были. Полный провал. Что-то здесь не так. Но не может такой маленький стаб не представлять, какими возможностями обладает холм и что им может грозить в случае отказа. Те же приреченцы согласились практически сразу, хоть и поерепенились немного. А когда гарнизон прибыл к ним, уже и вякать стало поздно. А эти? «Вы ведь понимаете, что своим отказом делаете хуже только себе». «Это что, угроза?» — спросил уже Кондор. Поль перевел взгляд на него. Да уж, словно прессует взглядом. «Нет, что вы!» — сдал он назад. «Перспективы! Вы отказываетесь от перспектив! И что, ответ окончательный?» «Нужно сворачивать этот цирк», — решил Холмовец. «Окончательный! Тогда, с вашего позволения, мы покинем ваш гостеприимный...» Поль выплюнул это слово. «Стоп! Не смеем задерживать!» В тон ему ответил Зубр. Когда холмовцы в сопровождении бойцов охраны ушли, проявились близнецы, Кондор протяжно выдохнул и тут же приложился к фляге с живчиком. «Ну и как вам?» спросил Зубр. «Поль, этот сука, дар какой-то использовал все время. Что-то на разум влияющее. Внушение или нечто вроде этого. Еще несколько минут и продавил бы меня. Силен гад». «А, ну если так, то понятно, каким образом в холме власть сменилась. Раньше тихие ведь были», — сказал Бас. Зубр только кивнул согласно. «Веда?» — спросил он. Девушка немного помолчала и произнесла. «Могу судить только косвенно. Хорошего они ничего не думали. Слова насквозь пронизаны недомолвками и вторыми и третьими смыслами. А если Кондор прав и у этого поля дар внушения, то у них все могло получиться. Не зря же они просили встречи со всеми людьми, кто принимает решение в стабе. И причина логичная. Не будь у Кондора дара ментального блока и не будь близнецов, раскрутили бы нас как лохов». Зубр хмыкнул и взглянул теперь на горца. «Использование даров с их стороны я ощутил сразу, как и с нашей стороны. Но не врубился сразу, что к чему. Прямой опасности не было. Чуйка даже молчала. Но явно ребята непростые». «То есть ты совсем ничего не ощутил?» — спросил Бас. Горец оглядел друзей и ответил. «Ментальное воздействие на себя я бы почувствовал». И начни вы странно себя вести, стало бы понятно, что тут дело нечисто. Бред же нес чистой воды этот Поль. А так, только эти хмурые, как их, Кикер и второй с ним, Раф, напрягали сначала. От них, да, опасность ощущалась. Они как псы цепные, такое впечатление. И на меня время от времени поглядывали». Парень сделал паузу и добавил. «При том, что я в очках и не улыбался». Мужчина и Веда улыбнулись. «Что будем решать?» «А что тут решать?» — начал Кондор. «Минимум месяц у нас есть для подготовки. Эти пока вернутся, пока решат, что делать, пока сами подготовятся, пока направят к нам кого-нибудь. Надо усилить дальние патрули и караваны от форпостов. Да и вообще, все патрули усилить. До прямого столкновения не дойдет, я думаю, но подгадить вполне могут. В гранитный боковой еще отправить, разузнать. Что-то мне подсказывает, наплели нам насчет них. Народ там отбитый, и главными у них квазы. А на них эти штучки слабее действуют, если я не ошибаюсь. Должны были подвох почуять. «Согласен», — коротко сказал Бас. Зубар кивнул и подвел итог. «На вечер объявить общее собрание. Ты, Бас, начинай готовить людей к поездке в Гранитный. А мы начнем откапывать топор войны».